Глава 9. Шейла остановилась и нервно посмотрела на двойные двери, а потом перевела взгляд на Кэлен и спросила. «Как думаешь, что он там делает?» Расхаживавшая по коридору колдунья начинала действовать Кэлен на нервы. Она знала, что-то ужасно неправильно. Ее сердце чуть не выпрыгивало из груди от страха. Ричард захотел увидеть всех одаренных дворца, а когда оказалось, что у них весьма скромные способности, Кэлен подумала, что ее муж расстроится. Но он совсем не казался разочарованным. Теперь она ясно понимала, что у него был какой-то план, когда он приказал собрать одаренных возле библиотеки. Кэлен не знала, что это за план и что ищет Ричард, но не сомневалась, что он нашел искомое. Кэлен беспокоила истинная причина, по которой он захотел увидеть одаренных, но еще больше ее волновало то, что он искал и нашел. Конечно, он был искателем, и она уже видела, как он совершает необъяснимые поступки. Кэлен знала Ричарда и заметила, что он на чем-то сосредоточен, на чем-то опасном. Настолько опасном, что он не сказал ей об этом. Шейла стояла перед ней, ожидая ответа, и Кэлен медленно покачала головой. «Если я знаю Ричарда, а я его знаю, ему в голову пришла какая-то безумная идея». «Безумная идея?» Такой ответ явно взбудоражил Шейлу и совершенно не удовлетворил. «Ты уже говорила об этом. Что за безумная идея?» «Иногда у магистра Рала бывают безумные идеи», сказала Бердина, решив помочь Кэлен. Шейла снова остановилась и недоверчиво уставилась на Мортсит. «Откуда ты знаешь?» «Знаю, потому что я любимица магистра Рала», с ухмылкой заявила Бердина. Все Мортсит были высокими, мускулистыми и светловолосыми, но Бердина отличалась. У нее были кудрявые каштановые волосы, заплетенные в косу. Она была ниже остальных и обладала плотной фигурой с женственными формами. Она не походила на своих сестер по Эйджелу, еще и легкомысленным характером, но не уступала им в смертоносности и преданности магистру Ралу. Шейла уставилась на женщину. «Его любимица?» «У него нет любимчиков», – рассеянно напомнила ей Кэлен, вновь взглянув на двойные двери. «Он много раз говорил тебе, Бердина, что любит всех вас одинаково». Бердина просияла и кивнула. «Знаю, но меня он любит больше». Кэлен лишь покачала головой. Ей не хотелось потворствовать глупым заявлением Бердины. Она знала, что Мортсит начинает дурачиться, когда беспокоится за Ричарда. Кэлен тоже переживала. Она слышала, как Ричард закрыл двойные двери на замок. Он не хотел, чтобы кто-то прервал их? Или хотел по какой-то безумной причине запереть Дори? «О чем она болтает?» – возмутилась Шейла. За многие годы Кэлен привыкла, что колдуньи постоянно возмущаются. Это было частью их натуры, причем весьма раздражающей. «И как понимать слова о безумных идеях Ричарда?» Кэлен, сидевшая на краешке уродливого оранжевого стула с прямой спиной и сложенными на коленях руками, наконец подняла взгляд на настойчивую колдунью, которая подошла к ней и теперь ждала ответа. Кэлен сделала неопределенный жест. «Иногда у Ричарда бывают безумные идеи. По крайней мере, мы считаем их безумными, а он нет. У него в голове непрестанно крутятся маленькие кусочки информации и странных размышлений, которые никто из нас не может понять. Поэтому то, что он говорит или делает, может показаться безумным». «Это правда», – вторила ей Кассия. «Я знаю его не так долго, как остальные, но тоже видела, как у него возникали безумные идеи». Другие Мортсит кивнули. Они тоже не раз такое видели. «Дело не только в этих идеях», – сказала Нида. «Он сам безумен. Хладнокровно безумен. И поэтому у него такие идеи. Поэтому мы должны его защищать». Шейла была потрясена. «Значит, такое случается часто?» спросила она, склонившись к Кэлен. «Эти безумные идеи». Кэлен снова бросила взгляд на двери, а потом ответила. «Не знаю. Иногда. Зачастую очень трудно представить, о чем он думает. У него не всегда хватает времени и терпения объяснять. Я не знаю, как описать образ его мыслей. «Потому что его мысли безумны», – подсказала Бердина. Кэлен не обратила внимания на ее слова. «Иногда нам кажется, что мы знаем, что делать, но он вдруг поступает совершенно по-другому. Или же внезапно придумывает нечто такое, чего никто не ожидает и не понимает. Он искатель и зачастую действует, исходя из этого. А мы просто не знаем, как он рассуждал, и поэтому считаем это безумием. Например...» Не отступилась Шейла. Кэлен поднялась со стула и подошла к дверям. Она наклонилась и на мгновение прижала ухо к стеклу, но ничего не услышала. Вернувшись к Шейле и Бердине, она заправила за ухо длинную прядь волос и посмотрела на колдунью. «Например, решил, что ради спасения мира должен положить конец пророчеству. Тебе такое кажется нормальным?» Шейла скорчила гримасу. «Нет, я не видела его поступков, которые сочла бы безумными. Но то, что ты рассказала, я бы точно назвала сумасшествием». Шейла покачала головой. «Должна признаться, я так и считаю». «Хорошо», – сказала Кэлен, указав на запертые двери. «Теперь ты увидела, как он делает что-то безумное». Шейла со вздохом согласилась. Кэлен оглянулась на Вику в глубине коридора. Мортсид довольно далеко увела мать девочки, и теперь женщина заламывала руки от беспокойства, иногда заглядывая за Вику и пытаясь разглядеть, что случилось с ее дочерью. Кэлен тоже это волновало. Несколько дюжин солдат первой когорты дежурили в обоих концах коридора, держась на расстоянии от стульев перед библиотекой. В целом, верхний этаж дворца был довольно элегантным, с приглушенной и успокаивающей обстановкой. Все украшения и предметы искусства навеивали чувство безмятежности. Ей это казалось довольно странным, учитывая склад характера оралов. В последние века все они были тиранами, и мир под их властью жил совсем неспокойно и безмятежно. Единственное, что не подходило к изящной обстановке верхнего коридора – оранжевые полосатые стулья возле входа в библиотеку. У них была ужасно неудобная спинка и уродливый внешний вид. Кэлен совсем не хотела сидеть на таком стуле. «Как думаете, почему в такой красивый коридор поставили эти стулья?» – спросила она, не обращаясь ни к кому конкретному. Шейла нахмурилась и взглянула на стулья. «А что с ними не так?» «Что не так? Они несуразные». Ноги Кэлен болели от долгого стояния, поэтому, какими бы некрасивыми ни были эти стулья, она снова села на краешек одного из них. Бердина непринужденно погладила спинку стула. «Отец Ричарда, Даркин Ралл, не любил сюда приходить, потому что ему тоже не нравились эти стулья». Кэлен уставилась на Мортсид. «Тогда почему он не приказал заменить их? Он невзначай приговорил к казни множество невинных людей. Он наслаждался, отдавая людей из различных стран в рабство или в долговую кабалу. Он, не задумываясь, разрушал жизни жителей Дхары и Срединных земель. Правил железной рукой. Так почему, если ему не нравились эти стулья, он не приказал убрать их, сжечь и заменить другими?» Бердина подняла брови, словно Кэлен задала глупый вопрос. «Потому что они должны быть здесь». Она говорила так, словно для нее это было очевидным. Кэлен сжала большим и средним пальцами виски, пытаясь успокоить нервы. У нее голова разболелась от мыслей о беспомощном ужасе бедных невинных людей, которые были растерзаны на нижних уровнях дворца. На нее давила новая угроза. Она знала, беременность как-то связана со всем этим. Она постоянно переживала за детей, растущих внутри нее. Кэлен сделала глубокий вдох, а потом спросила. «Зачем здесь нужны эти стулья?» «Потому что они обладают магией уродства». «Что?» Кэлен скорчила гримасу. «Магия уродства? У этих стульев? Да что это за магия такая?» «Библиотека опасна», – ответила Мортсид и указала на закрытые двери. «Это хранилище и сдерживающее поле для очень опасных заклинаний. Даркин Ралл редко сам сюда заходил. Я почти уверена, что он боялся этой комнаты, хотя и никогда не признавался в этом». «И при чем тут уродливые стулья?» Бердина пожала плечами. «Повсюду полно уютных местечек». Она указала в обе стороны коридора. «Возле других библиотек много удобных и красивых кресел. На этом этаже можно посидеть и отдохнуть почти везде». «Ну хорошо», – с наигранной терпеливостью сказала Кэлен. «Кто захочет сидеть на этих неудобных, уродливых оранжевых полосатых стульях?» Бердина улыбнулась. «Именно!» Шейла удивленно моргнула. «Значит, эти стулья должны внушать людям мысль не задерживаться возле опасной комнаты», перебила Кэлен, наконец поняв суть. Бердина кивнула, радуясь, что Кэлен поняла. «Однажды», – прошептала она, глядя то на Шейлу, то на Кэлен, словно делилась тайной. «Даркинрал сказал, что лишь кто-то безумный воспользуется комнатой с оранжевыми полосатыми стульями». «Безумный?» Кэлен бросила взгляд на двойные двери. «Безумный, вроде Ричарда». Бердина удовлетворенно кивнула. «Видишь, магия уродства». Кэлен встала и указала на двери. «Ричард знает, что эта комната опасна». Бердина фыркнула. «Смеешься? Конечно знает. Когда магистр Рал, твой, а не тот, что Даркинрал, попросил меня помочь найти кое-что нужное, он отправил меня обойти все библиотеки дворца и разыскать справочники с интересующими его темами». Кэлен нахмурилась. «И что?» Бердина снова склонилась и понизила голос, будто кто-то мог подслушать, хотя рядом были только Шейла и Кэлен. «Так вот, когда магистр поручил искать справочники во всех библиотеках, то уточнил. Кроме той, возле которой стоят оранжевые полосатые стулья. Я не хочу, чтобы ты туда входила, ни по какой причине. Эту библиотеку я осмотрю сам». Так я и поняла, что он знает об опасности комнаты. Конечно, я тоже об этом знала, еще от Даркина Рала. В этот миг раздались пронзительные вопли. Кэлен, как и все остальные, уставилась на двери. Звук походил на крики демонов. Затем послышался такой кошмарный многоголосый вой, что Кэлен содрогнулась от ужаса. Пугающий визг из-за двери эхом пронесся по коридору. Все – солдаты, Мортит, Шейла и Кэлен – повернулись к библиотеке. От этих звуков волосы на руках и затылке Кэлен встали дыбом. Сотни душераздирающих воплей слились в один вой, который впился в нервы Кэлен. Ее сердце бешено колотилось. Она знала, что растерзанные внизу люди слышали те же крики, пока их рвали на части. Знала, потому что сама слышала один из этих ужасающих воплей, когда на нее напал хищник. Он вонзил один коготь ей в бок, чтобы удержать на месте, а другим когтем распорол мышцы на ее руке. Вопли заставили ее недавно исцеленные раны пульсировать от боли. Кэлен закрыла уши, пытаясь приглушить кошмарные звуки. Из глаз брызнули слезы, и ее до костей пробрал страх за мужа, который находился за этими дверьми. Затем весь дворец содрогнулся от резкого толчка, и все чуть не попадали. Мощный толчок, сотрясший дворец, заставил Шейлу ахнуть. Мортсита расставили ноги и присели, чтобы сохранить равновесие. Кэлен ухватилась за высокую спинку оранжевого стула. Некоторые все же упали. Она увидела, как двери библиотеки задрожали в дверной коробке, но устояли. Даже стекло не разбилось от жесткого толчка, который исходил из комнаты. Библиотека была сдерживающим полем, и Кэлен ожидала, что двери выдержат. Неистовое содрогание дворца резко оборвало настойчивые кровожадные крики. Кэлен только успела прикрыть уши, но уже в следующую секунду воцарилась мертвая тишина. Она отняла руки от ушей. «Землетрясение?» – спросила Шейла в наступившей тишине. Кэлен покачала головой. «Вряд ли. Был только один сильный толчок. Не уверена, но во время землетрясения толчков больше. Скорее, это было похоже на взрыв. Да и источник здесь, а не где-то внизу». Шейла выглядела смущенной. «Но ведь не было звука взрыва. Как он мог произойти беззвучно? За пределами сдерживающего поля не всегда слышен звук взрыва высвобожденной опаснейшей магии. Но ты обязательно почувствуешь его». Шейла недоверчиво качнула головой. «Я никогда не слышала о сдерживающих полях. Полагаю, в северной пустоши их просто не было». Кэлен поспешила к библиотеке и заколотила кулаком в дверь. Ее не волновало, если он чем-то занят и хочет побыть один. Его желание ничего не значило из-за снедавшего ее беспокойства. «Ричард!» Когда ответа не последовало, Она снова забарабанила в дверь. «Ричард, ты в порядке? Что случилось?» Она отшатнулась, когда двери резко распахнулись. Густой черный дым выплыл из комнаты и поднялся к потолку коридора. Солдаты первой когорты уже бежали к ним со всех сторон. В наполненном сажей дыме кружились тлеющие угольки. Бердина и другие Мордсит побежали к открывшейся двери. Шейла не отставала от них. Из-за черного дыма было трудно разглядеть что-то внутри библиотеки. Кэлен выставила руку, призывая всех остановиться. Она сомневалась, что стоит слепо бросаться в комнату. «Ричард!» – крикнула она в темноту, опасаясь худшего. «Я здесь», – тихо ответил он и словно материализовался из клубов черного дыма и горящих угольков. Кэлен ожидала, что дым будет едким, но он не был. Как ни странно, вместо запаха гари она чувствовала вонь застоявшегося болота. «Добрые духи, что произошло? Что за взрыв или что это было?» – спросила Кэлен, схватив его за плечо. «Весь дворец содрогнулся». Прежде чем он успел ответить, Шейла заглянула через него в комнату, дым в которой начал редеть и рассеиваться. «Где Дори?» Вместо ответа Ричард бросил на нее недоверчивый взгляд, затем развернулся и исчез в завитках дыма. Золото его плаща растворилось в темной дымке. Дым стал рассеиваться быстрее, в библиотеке стало светлее. Видимо, Ричард раздвинул шторы на окнах. Когда света из окон стало достаточно, Бердина, Нида, Рика, Вейл, Кассия и Вика протиснулись мимо Шейлы и Кэлен в открытые двойные двери и поспешили в комнату. Каждая сжимала в руке Эйджел. Не обращая внимания на зловоние, Кэлен осторожно последовала за ними. Шейла пошла следом. Обстановка в библиотеке была совсем не такой, как ожидала Кэлен. Она думала увидеть только обугленные стены, но все казалось почти нетронутым. Неповрежденные полки терялись в дыму, который все еще висел под высоким потолком. Книги выглядели целыми и по-прежнему стояли на полках. Но было совершенно ясно, в комнате что-то сгорело. Повсюду было полно черных неровных пятен. Бесчисленные сгустки жирной копоти виднелись на стенах, книгах и полках. Брызги этой черной грязной субстанции были везде и почти на всех предметах обстановки. Сотни сгустков были брошены в книжные стены, оставив на них пятна грязного жирного пепла. Брызги сажи выступали из центра каждого пятна, рисуя похожий на звезду узор. Завитки дыма все еще поднимались от каждого из пятен. Пол покрывала дымящаяся субстанция, и слой ее был таким толстым, что обувь Кэлен тонула в ней. По мере того, как дым рассеивался, она начала видеть такие темные пятна и на потолке. Кэлен понятия не имела, откуда тут такой беспорядок. «Что за...» – прошептала Шейла, оглядывая черную жижу, покрывавшую комнату. Она повернулась к Ричарду и нахмурилась. «Где Дори? Вы зашли с девочкой. Где она?» Ричард устремил на колдунью свой хищный взгляд, а затем подошел к торцу стола. Там была маленькая горстка пепла, но не черного, а серого. Ричард подставил руку под край стола и второй рукой смахнул пепел себе в ладонь и протянул его колдунье. «Подставь руки». Шейла с подозрением уставилась на него. «Зачем?» Челюсть Ричарда напряглась. «Подставь руки». Шейла неохотно выполнила его просьбу, подняв руки и сложив их лодочкой. Ричард медленно пересыпал пепел ей в ладони. «Это все, что осталось от Дори», – сказал он низким и угрожающим тоном. «Раз уж ты так горячо выступала за то, чтобы привести в этот мир невинных детей, когда нависла ужасная угроза, где они будут беспомощны, где на них будут охотиться, где они будут дрожать от страха без шансов защититься, то я хочу, чтобы ты отнесла прах ребенка матери и сказала, что ее драгоценная дочь была одержима злом и погибла из-за этого». Шейла пришла в ужас. «Лорд Ралл, не думаю, что я могу...» «Выполняй!» – гаркнул Ричард прямо ей в лицо. «Ты думаешь, что этот мир безопасен для детей? Хочешь, чтобы мы с Кэлен завели детей, несмотря на то, что за нами охотятся монстры? Вот какой конец их ждет. Ты отнесешь этот прах ее матери и скажешь, что нам очень жаль. Но никто из нас не в состоянии защитить ее дочь от зла. Как никто не в состоянии защитить от зла наших с Кэлен детей». Кэлен хотела сказать ему, что Шейла не виновата, но при виде ярости Ричарда из-за смерти ребенка ее словно парализовало. Рано или поздно ей придется рассказать ему. Но она хотела, чтобы новость о ее беременности была радостной. Она не хотела сообщать такую удивительную новость сразу после того, как случилось нечто, разозлившее Ричарда. Сразу после гибели чужого ребенка. Хуже того, этот ребенок погиб от руки Ричарда. Стоявшая с горстью пепла в вытянутых руках Шейла сглотнула и под пристальным взглядом Ричарда покорно кивнула. Когда она ушла выполнять приказ, Кэлен обхватила Ричарда и прижала к себе. Она почувствовала, что он дрожит, то ли от гнева, то ли от случившегося в библиотеке. Она хотела сказать ему, что теперь все в порядке, но знала, что это не так. Что бы ни произошло, это было лишь малой частью серьезной угрозы, хотя и привело к гибели ребенка. Не говоря ни слова, Кэлен обнимала мужа. «Прости», – прошептал ей на ухо Ричард. «Прости меня. Я хочу однажды завести детей. Просто я не могу представить, как принести их в мир, в котором есть то, что я только что видел». Кэлен хотела знать, что произошло и что он видел, но сейчас она не стала давить на него. Ричард сам расскажет ей, когда посчитает нужным. Она просто положила голову ему на плечо, продолжая обнимать его за талию. К тому времени, как Шейла и Вика вернулись, Кэлен поняла, что дрожь Ричарда вызвана гневом. Он вышел из библиотеки, дрожа от гнева, и этот гнев все еще держал его мускулы в напряжении. Хуже того, он даже не обнажил свой меч и не обратился к его ярости. Он испытывал только свой гнев. «Я сделала, как вы просили, лорд Ралл». Лицо Шейлы было бледнее обычного. Ричард кивнул. «Спасибо. Полагаю, мать восприняла новость плохо». «Да, весьма плохо», – признала Шейла. «Но она сказала мне то, о чем вам стоит узнать. Когда я ей передала ваши слова о том, что ее дочь была одержима злом и погибла из-за этого, она не удивилась. Разумеется, женщина оплакивала свою утрату. Но потом она сказала мне, что Дори вела себя странно с самого прибытия во дворец». «В чем заключалась странность?» – спросил он. «Она вела себя холодно и отстраненно. Женщина сказала, что это не похоже на Дори. И она начала бояться, что ее дочь одержима чем-то развращенным. Она так и сказала – развращенным». Ричард ненадолго погрузился в раздумья. «Я видел слишком много матерей, потерявших чад. Когда Великая война окончилась, я подумал, что больше этого не увижу. Но теперь, думаю иначе, мы видели только начало». «Могу представить, как мать почувствовала, что с дочерью что-то неладное», сказала Шейла, пытаясь отвлечь его от мрачных мыслей. «Мать всегда знает, но как поняли вы?» Ричард вздохнул. «Она не смотрела на меня». Шейла была настроена скептически. «Дети обычно стесняются смотреть на незнакомцев, особенно занимающих высокое положение. Застенчивость не является чем-то необычным, тем более при встрече с такой пугающей персоной, как магистр Ралл». «Я понимаю, но было что-то неестественное в том, как она избегала смотреть на меня». Ричард на мгновение задумался и продолжил. «Помнишь, как мы допрашивали Нола? Он тоже не смотрел на меня. Золотая богиня использовала Нола, чтобы велеть нам сдаться. Если бы мы согласились, она даровала бы нам быструю смерть. Потом Нола сказал, что золотая богиня называет меня сияющим человеком, потому что ей больно смотреть на меня из-за моего дара. Я помню, как именно он отводил от меня взгляд в большом зале и в тот день. Богиня не хотела смотреть на меня». «Что с того?» – спросила Кэлен, сплеснув руками. «Она просто не хотела на тебя смотреть? Ричард, этого едва ли достаточно, чтобы утверждать, что золотая богиня смотрела глазами Дори». «Ладно, это не все», – признался Ричард. «Она кое-что сделала, когда я наклонился к ней и сказал, что хочу сдаться». «Что?» – спросила Шейла. Ричард кивнул. «Когда я сказал, что хочу сдаться, Она посмотрела на меня и ухмыльнулась. Это еще не убедило Кэлен в том, что Дори действовала от имени Золотой Богини. «Дети часто улыбаются в самых странных ситуациях. Я видела маленьких детей, которые улыбались мне и мочились в свои штанишки». Ричард посмотрел на нее, качая головой. «Это другое. На ее лице была самая злобная улыбка из всех, что я видел. Как только я сказал ей, что хочу сдаться и отвел в библиотеку, она перестала притворяться, и у меня не осталось сомнений. Дори была одержима богиней. Я задернул шторы и задул все лампы, кроме одной, чтобы ей было комфортно. Чтобы богине было удобнее смотреть на меня. Застенчивая маленькая девочка исчезла, и со мной осталась только высокомерная золотая богиня». «Значит, она показала свою истинную сущность, когда ты сказал, что хочешь сдаться?» – спросила Кэлен. «Верно. Она думала, что получит от меня желаемое. Что я сдамся, и что я готов умереть. Но дело в том, что ее самоуверенность привела к ошибке». «Какой ошибке?» – выпалила Бердина, слишком любопытная, чтобы молча выдержать паузу в его рассказе. И черт улыбнулся ее нетерпеливости. Бердина была его старым другом, и между ними была особая связь. Бердина отчасти была ученым, и они сблизились, когда вместе рылись в книгах, выискивая сведения о таких вещах, как машина предсказаний. Вика была личным телохранителем Ричарда. Мускулистая, упрямая, мгновенно и жестко реагирующая на любую угрозу магистру. Бердина тоже защитит его ценой своей жизни, но они уже давно знали друг друга, и он действительно любил ее. Хотя и не больше остальных. Ошибка богини заключалась в выборе носителя. Не знаю, как ей удалось это сделать, и она не смогла объяснить, но она вторглась в разум Дори, как до этого в разум Нола. На сей раз она погрузилась глубже и находилась там дольше. «Зачем она выбрала маленькую девочку?» – спросила Кэлен. «Чтобы вызывать меньше подозрений?» Ричард скрестил руки. «Нет. Она выбрала Дори, потому что мать привела ее во дворец, где находимся мы. А еще потому, что мать Дори была одаренной. Пусть ее дар не был сильным, золотая богиня об этом не знала. Богиня опасается магии, поэтому хотела понаблюдать за магией матери Дори и измерить ее. Она думала, что магия есть магия, что она всегда одинакова. Поэтому она выбрала дочь одаренной, которая направлялась в наш дворец. Она считала, что ей выпала счастливая случайность, когда я пригласил мать на встречу со мной». «Что ж, это действительно счастливая случайность», – сказала Шейла. Ричард покачал головой. «Не совсем. Я подозревал, что богиня захочет подобраться ближе к одаренному или даже попытается пробраться в его разум. Вот почему я пригласил всех одаренных сюда, желая встретиться с ними. Если она проникла в разум одаренного, я хотел дать богине шанс оказаться ближе ко мне. Я знал, что она может ненамеренно раскрыть себя, если побоится взглянуть в мои глаза. Дори была единственной, кто не смотрел на меня. Когда я опустился перед ней на колено и сказал, что хотел бы сдаться, она попалась на крючок. Точнее, это сделала богиня. Я пригласил сюда одаренных, потому что подозревал присутствие богини, а еще надеялся заманить ее в сдерживающее поле, если она действительно будет в разуме одного из приглашенных». Шейла хлопнула себя ладонью по лбу. «Значит, вы решили, что сможете убить богиню?» «Я же говорила», – сказала Бердина. «У него бывают безумные идеи». «Нет, я не думал, что смогу убить ее», – насмешливо ответил он, глянув через плечо на Бердину. «И это не было безумной идеей. Я рассчитывал получить от нее больше информации, может даже узнать об их слабостях. Найти хоть что-то, что можно использовать против них». «Значит, вы ей солгали?» – спросила Шейла, словно осуждая такое мошенничество. Ричард криво улыбнулся ей. «Ну, конечно. Я врал и не краснел, а она купилась. Богиня высокомерна. Она считает себя настолько устрашающей, что поверила, будто я испуган и беспомощен, будто я сдаюсь». «Ладно, это все очень хорошо, но что именно здесь случилось?» Кэлен нетерпеливо указала на стены. Ричард глубоко вздохнул. Золотая богиня, находясь с матерью Дори, решила, что волшебство не так уж опасно. Она не понимала его и потому не сообразила, что дар матери слаб. Богиня лишь увидела, что мать Дори обладает магией. И магия эта не слишком опасна. А потом заключила, что моя магия, как и магия вообще, не стоит беспокойства. Как я и надеялся, она хотела, чтобы ее вид пришел сюда и увидел, что нас не нужно бояться. Поэтому она призвала их в библиотеку. Сотни хищников. Она хотела показать, как слаба магия, позволив им убить меня, а потом рассказать остальным, что больше нечего остерегаться. Кэлен выжидающе подалась вперед. «Как они выглядели?» Он посмотрел ей в глаза. «Именно так, как ты описывала, во всяком случае в начале. Сперва они кажутся угольными людьми, как ты их назвала. Но это только начальная фаза их появления в нашем мире. И на самом деле они выглядят иначе. Это некая переходная форма, когда они только начинают материализовываться здесь. До того, как нападавший на тебя успел полностью перейти в наш мир, наступила кромешная темнота, и ты не увидела его истинного облика». Слушая, разинув рот, Бердина нетерпеливо взмахнула рукой. «А как они выглядят, когда заканчивают переход?» Ричард оглядел обращенные к нему лица. Кэлен видела, что он не хочет говорить. Один из них уже напал на нее, и она была не уверена, что желает услышать о кошмарной реальности, с которой столкнулись умершие внизу люди. «Выше меня», – сказал Ричард, подняв руку над головой, чтобы показать их рост. «Мускулистые, с длинными руками, на которых по 3 когтя, с почти черной кожей, которая… И я не знаю, у них не такая кожа, как у нас, но это и не чешуя. Самое подходящее сравнение – кожа тритона или саламандры. Или, может быть, головастика. Она влажная и скользкая на вид. Покрыта шариками студенистой субстанции. Эта жидкость соскальзывает с их бугристой кожи. Звучит отвратительно». Бердина наморщила нос. Ричард кивнул. «Когда они появляются во плоти, от них поднимается не то пар, не то дым. Подозреваю, это последствия перехода в наш мир». Бердина согнула 2 пальца. «А у них есть клыки, как у змей?» Ричард покачал головой. «Нет. У них длинные острые белые зубы, все примерно одинаковые. Их много, и они растут в ряд на верхней и нижней челюстях. Я спросил Дори, как называется их раса. Она ответила, что их зовут Гли. Разве что она произносила это слово с долгим хриплым шипением. Я не могу показать вам, как это звучало. Но у меня от этого звука по рукам забегали мурашки». «А что случилось потом?» – спросила Кэлен, когда он замолчал, погрузившись в воспоминания. Он посмотрел на нее с улыбкой, которая показалась ей довольно странной. «Потом она сказала, что она – золотая богиня, несущая прилив, который смоет наш мир и потопит всех нас. Все эти создания набились в комнату, окружили меня, нависая надо мной. Щелкая челюстями, полными длинных острых зубов, и желая разорвать меня, как только она разрешит». «А потом?» – спросила Бердина, снова нетерпеливо махая рукой, когда он сделал паузу. «Когда она назвалась золотой богиней, несущей прилив, который потопит нас, я улыбнулся и спросил, знает ли она, кто я. Ее глаза сузились, и она впервые за все время стала выглядеть неуверенно». Бердина подалась к нему. «Что вы сказали ей?» «Я сказал... я несущий смерть». Бердина восхищенно рассмеялась. «А дальше?» – спросила Кэлен. «А дальше?» – негромко сказал он. «Вместе со всеми существами в библиотеке мне пришлось убить и это дитя». Он ненадолго замолчал, а потом взглянул на них и продолжил. «Я высвободил всю ярость. По сути, заполнил сдерживающее поле взрывным зарядом магии превращения и ущерба. Эти 2 вещи не смешиваются. Без сдерживающего поля они уничтожили бы весь этаж, а то и все крыло». «Заклинание настигло их, пока они были в нашем мире? Оно убило их?» – с ожиданием в голосе спросила Кэлен. «Да, от них осталась лишь жирная черная сажа. Богиня судила по матери Дори и решила, что магии нечего бояться. Я хотел показать ей, как сильно она ошибается. Поэтому выпустил свою ненависть на этих мерзких созданий. Ненависть боевого чародея. Я только начал показывать им свою злость». Бердина вскинула в воздух кулак. «Да, это мой магистр Рал. Остальные Мортсит тоже выглядели довольными, хотя и не так оживились. Кэлен с надеждой подалась вперед. «Значит, ты мог убить и золотую богиню?» Ричард перевел взгляд с Мортсит на Кэлен и медленно покачал головой. «Я убил девочку, в которой она поселилась. Богиня не была там по-настоящему. Это похоже на то, как сноходцы используют людей. Помнишь, ты пыталась убить сноходца, касаясь того, в чьих мыслях он находился? Но он уходил в тот же миг, когда ты высвобождала силу. Тут нечто схожее. Она использовала девочку, чтобы смотреть ее глазами и говорить ее голосом. Богиня физически не находилась в Доре. У меня был лишь миг, чтобы начать действовать, когда она отдала Гли приказ схватить меня. Иначе они разорвали бы меня или исчезли. Не было другого выбора. Мне пришлось убить Дори вместе с этими мерзкими тварями». Он испустил долгий вздох. «Это дало нам две вещи. Во-первых, я не верю, что богиня способна войти в разум одаренного». «Почему вы так решили?» – спросила Шейла. «Если бы она могла, то уже сделала бы это. У матери Дори слабый дар, но богиня не смогла проникнуть в ее разум, и ей пришлось использовать Дори. Она оказалась так близко ко мне, как только могла». «А второе?» – спросила Кэлен. «Им требуется секунда или две, чтобы материализоваться в нашем мире. Оказавшись здесь, они должны оглядеться в поисках угрозы и выбрать цель. Это всего лишь мгновение, но именно тогда они уязвимы. Но чтобы убить их, когда они оказались здесь, но еще не способны были сбежать в свой мир, чтобы, что еще важнее, увиденное золотой богиней посеяло в их сердцах страх перед нами, мне пришлось убить еще и Дори». Кэлен закинула руки ему на шею и прижала его голову к своему плечу. «У тебя не было выбора, Ричард. Не было». «Знаю. Я Фуэр Гриса Остдраука. Я несущий смерть». «Вы уверены, что она не может войти в разум наделенного магией человека?» – спросила Шейла. «Не скажу, что абсолютно в этом уверен. Но после разговора с богиней посредством Дори я убедился, что она не способна использовать одаренных. Иначе уже сделала бы это. Я верю, что она не может проникнуть в наш разум по той простой причине, что ее способности несовместимы с даром. Проще говоря, дар не пускает ее». Шейла недоверчиво прищурилась. «Не пускает?» «Хотя богиня Игли способны на то, что кажется нам непостижимым, путешествуют в другие миры. Я думаю, магия блокирует их способность войти в наш разум. Вот почему они осторожничают с даром. Они хищники. Они охотятся, что доказывает их способность мыслить и планировать. Трупы, которые мы нашли внизу, свидетельствуют о том, что они работают вместе. Есть много животных, которые очень опасны, преследуют свою жертву и работают вместе. Но не могут постичь магию. Она ставит их в тупик». «Но вы не можете сказать с абсолютной уверенностью, что они не способны использовать разум одаренного?» Не унималась Шейла. «Их первоочередная цель – устранить меня и Кэлен, верно? Так почему они не использовали тебя?» «Если бы они могли это сделать, – настаивал Ричард, – то богиня вошла бы в твой разум, тебе не кажется? Ты ближе ко мне». Он обвел рукой помещение. «Или в разум одной из Мортсит. Они еще ближе. Если бы это было в ее силах, то зачем ей выбирать маленькую девочку? Потому что разум ребенка слабее. Вот почему», – сам ответил он на свой вопрос. «Нола был взрослым», – возразила Шейла. Ричард улыбнулся. «Он был дипломатом до мозга костей. Историанцев растили и воспитывали как дипломатов». Шейла нахмурилась. «И что? Разум какого взрослого столь же прост и ребячлив, как разум дипломата?» Шейла на миг задумалась. «Полагаю, вы правы». «Ее цель – убить меня и Кэлен. Пока мы спим, нас охраняют Мортсит. Если бы богиня могла использовать разум одаренного, она бы уже убила нас с Кэлен во сне руками Мортсит. Если бы она могла, она бы уже сделала это». «Теперь я поняла», – признала колдунья и встретилась с ним взглядом. «Повторюсь, во время медитации у меня было смутное видение какого-то существа. Я едва заметила его и не знаю, кто это был. Это расплывчатое нечеткое видение могло быть вызвано богиней. пытавшийся установить со мной связь, но безуспешно. Должно быть, вы правы, и они не могут проникнуть в разум одаренного. Иначе она еще тогда вошла бы в мой разум». «Выходит, мы узнали что-то полезное», – заключила Кэлен. «Да, узнали». Ричард сверкнул улыбкой. «Мы можем полагаться на помощь одаренных без опасений, что богиня наблюдает за нами их глазами. Но теперь мы знаем и о том, что любой неодаренный во дворце может быть невольным шпионом. Богиня могла даже войти в голову любого из первой когорты». Он выгнул бровь. «Не совсем безопасно, чтобы они охраняли наш сон». Кэлен взглянула на явно обеспокоенные лица Мортсит. «Это тревожная новость. Вы знаете, где есть другие одаренные, способные помочь нам?» – спросила Шейла. «Дара тех, что в Народном дворце, достаточно лишь для того, чтобы не пускать богиню в свой разум. Но у них не хватит сил, чтобы противостоять этим тварям». «Замок волшебника», – ответила Вика вместо Ричарда. «Правильно», – сказал он, кивнув ей. «Если сможем туда попасть, то…» Все обернулись, когда услышали два крика с лестницы неподалеку. Эти крики могли значить только одно. Каждая Мортсит немедленно взмахнула Эйджелом, свисавшим с запястья на золотой цепочке, и сжала его в кулаке. Ричард сорвался с места, и Мортсит от него не отставали. Они обогнали солдат на пути к лестнице, но Кэлен с Шейлой остались позади. Кэлен не нравилось, что она оказалась позади неповоротливых солдат, когда Ричард бросился вниз по лестнице. Когда они спустились на этаж ниже и попали в зону для слуг, Кэлен поверх перил и голов солдат увидела, что факелы и лампы не горят. Свет на этаж проникал только с лестницы. В тенях она заметила темную фигуру, бившую кого-то, лежавшего на полу. Ричард перепрыгнул последние четыре ступеньки, направляясь к смутному силуэту нападавшего. Его меч вышел из ножен, наполнив темный коридор уникальным звоном стали. Лезвие, почерневшее от прикосновения мира мертвых, блеснуло в воздухе. Ричард, закричав и намереваясь разить насмерть, со всей силы взмахнул мечом, когда еще находился в воздухе. Клинок просвистел по дуге. Черная рука поднялась в защитном жесте, но тут же была отрублена. Когда Ричард приземлился, темная рука с тремя мощными когтями закружилась в воздухе. А само создание превратилось в угольные линии и исчезло. Мортсит спрыгнули с лестницы вслед за Ричардом, стремясь добраться до нападавшего, но тот уже ушел. Мортсит вместе с солдатами ринулись в темноту, выискивая других Гали. Две женщины лежали навзничь на полу. Они были мертвы. Грудная клетка одной из них и живот второй были вспороты мощными когтями почти до позвоночника. Их внутренности рассыпались по полу. Почти без промедления Ричард с мечом в руке бросился в коридор вслед за солдатами и вскоре обогнал их, надеясь настичь других нападавших. Кэлен осталась стоять рядом с Шейлой, когда остальные убежали проверить темный коридор. Солдаты взяли факелы и отправились в темноту. Шейла наклонилась к женщинам, но Кэлен понимала, что никакое исцеление не в силах вернуть жизнь этим несчастным. Это были две служанки, которые просто выполняли свою работу, когда на них напали. Кэлен невольно подумала об их семьях и задалась вопросом, были ли у них дети, которые теперь никогда не увидят матерей. Когда Шейла посмотрела на Кэлен, чтобы сказать, что тут ничем уже не помочь, ее глаза расширились. Кэлен поняла, что колдунья увидела что-то за ее спиной и немедленно пригнулась и перекатилась в сторону. Разминувшись с когтями, которые срезали прядь ее волос и промахнулись мимо шеи, Шейла выбросила вперед руку. И с ее ладони с треском, похожим на щелчок кнута, сорвалось неровное свечение. Когда Кэлен поднялась и развернулась к врагу, удар силы Шейлы прошел прямо через темную фигуру, которая уже растворялась, сбегая в свой мир. Заряд магии угодил в дальнюю стену и пробил в ней дыру, разбросав куски штукатурки и камня. Через дыру Кэлен увидела главный коридор. Она не знала, какую магию использовала Шейла, но никогда не видела ничего подобного. Впрочем, она никогда не встречала женщину, которая была одновременно ведьмой и колдуньей. Ричард вернулся, когда Шейла бросилась к Кэлен, желая убедиться, что с ней все в порядке. «Что произошло?» – спросил он. «Один из них пытался до меня добраться», – сказала Кэлен. «Шейла успела спасти меня. Она попыталась ударить тварь своей силой, но та уже растворялась в воздухе. Кэлен указала на дыру в стене. Кэлен и Ричард вдруг оказались окружены Мордсит, но опасность уже миновала. Солдаты столпились позади Мордсит, сформировав вокруг них второе кольцо и выставив мечи наружу. «Вы правы», – сказала Шейла Ричарду. «Они мыслящие существа. Один из них напал на двух женщин, чтобы отвлечь вас, а другой атаковал Кэлен». Ричард стиснул зубы от злости. «И я клюнул на наживку, оставив Кэлен без защиты». Он подумал над своими словами и добавил. «За исключением тебя, конечно. Спасибо, Шейла». Она улыбнулась. «Я лишь жалею, что не была быстрее. Я почти добралась до него. В следующий раз мне нужно быть проворнее». Ричард вложил меч в ножны, и гнев в его глазах утих, когда он посмотрел на руку на полу. Она была чисто отрублена чуть выше локтя. Кожа была такой, как он и описывал, почти черной, гладкой и скользкой. Кровь была красной. Окровавленные когти с застрявшими обрывками ниток и ткани от одежды двух убитых женщин медленно сжимались и разжимались, а потом постепенно замерли. Кэлен была взбешена тем, что тварь убила двух женщин, а другая чуть не вонзила когти в нее саму. «Если бы я действовала хоть на секунду раньше, то смогла бы прикоснуться к нему своей силой после того, как он нанес удар». «Что ж», – сказала Шейла, – «по крайней мере, один из них вернулся без руки. Мы передали в их мир хорошее сообщение». Ричард выглядел недовольным. «Скорее всего, такое сообщение лишь разозлит их. Судя по тому, что ты рассказала об убийствах в Северной Пустоши, а также по другим отчетам, Гли нападают на людей повсюду. Но становится ясно, что их основная цель – атаковать людей рядом со мной и Кэлен в попытке вынудить нас совершить ошибку. Богиня одержима идеей того, чтобы убить нас с тобой», – сказал он Кэлен. «Они уже второй раз почти достали тебя. Мы не можем допустить, чтобы это повторилось. Мы должны разрушить их планы. А я пока попытаюсь выяснить, как покончить с ними». «Но как?» – спросила Кэлен. Ричард провел пятерней по волосам. «Все жители нашего мира сейчас под угрозой. Но обитатели дворца в гораздо большей опасности из-за того, что мы находимся здесь. Они будут мишенями, как эти две женщины. Просто для того, чтобы вынудить нас ошибиться. До тех пор, пока мы во дворце, здесь смертельно опасно. Кроме того, богиня способна выследить нас через глаза любого во дворце». Он бросил короткий взгляд на стоявших к ним спиной солдат, которые выставили мечи навстречу возможной опасности. Очевидно, что богиня могла использовать солдата первой когорты. «Пока мы во дворце, люди в слишком большой опасности, да и мы тоже. Нужно уходить. Если мы уйдем, фокус Гли сместится на нас. Нужно отвлечь их от невинных людей». Кэлен подняла брови, когда у нее появилась идея. Она наклонилась и заговорила так тихо, чтобы солдаты не могли услышать, если богиня подслушивает через одного из них. «Мы можем воспользоваться Сильфидой. В некотором смысле она позволяет нам сделать то, на что способны Гли. Мы можем переместиться в другую точку нашего мира за очень короткое время. Сильфида унесет нас далеко отсюда, и тем самым мы отвлечем внимание богини от этих людей. Такой уход может даже сбить богиню с толку». Ричард улыбнулся ей. «В точку. Отправляемся сейчас же». «Но куда?» – спросила Кэлен. Улыбка Ричарда стала шире. «Туда, где есть сильные одаренные. Нам нужно попасть в замок волшебника. Там есть одаренные, по-настоящему одаренные. Сестры Света и их ученики». «Кто такие сестры Света?» – спросила Шейла, выглядывая солдата, который мог бы их подслушивать. «Колдуньи», сказал он и повернулся к Кэлен. «Нужно уходить немедленно, пока не произошло новое нападение и богиня не успела добраться до нас. Если уйдем через Сильфиду, то богиня будет в неведении, куда мы отправились. Надеюсь, это даст нам немного времени».